Глава шестая. Эх, надо было коронный плащ надеть, и плевать, что не заряжены. Главное, внушительность поднялась бы на 1000 баллов, — подумал я, глядя на остолбеневших противников и зевак. А ведь для такой реакции хватило лимузина, элегантного вампира и черного костюма с серебром. Господа, это вы пришли за ответом на свое непристойное предложение моей родственницы? — негромко спросил я мужчин, что вышли из двух больших черных джипов, разглядывая их со скукой энтомолога при встрече с моллюском. Их было семеро. 5 воинов, перваки, раскачивающие доспех воли, практикуя рукопашный бой или фехтование. Как раз среди этой пятерки были 3 рукопашника и 2 мечника. 2 других, по чувству силы, мастер и магистр. А магистр для меня это уже перебор. Я рассчитывал, что Рейвенам хватит только на учителя. Недооценил их ненависть и мозги. Просчитали нас. Старик бы порвал эту семерку, не особо напрягаясь. Ведь более логично, что слуга пойдет спасать свою кровь, а не единственный наследник, для которого мастер — это много. Ловушка была поставлена именно на меня. И магистр для 100% уверенности. Мне смерть, и убежать не выйдет. Тоже больно, только продолжительнее, а результат тот же. Не хочется в пафос, но лучше рискнуть в бою, чем недолго бояться. Лорд Дальмейстер, какая честь. Позвольте представиться. Дата Кавасани. Первым в себя пришел лощеный маг, внешне похожий на испанца, который являлся инициатором конфликта. «А это мой хороший друг Александр Дефент», — представил он магистра. «Охрана», — пренебрежительно махнул он рукой в сторону воинов. Я промолчал, продолжая скучающе пялиться на них. Краем глаза заметил, что зеваки свалили с улицы, где сейчас по законам жанра произойдет мордобой. «Позвольте полюбопытствовать, лорд Дальмейстер, а что будет, если мы скажем «нет»?» Чувствуя свое превосходство, маг решил поглумиться над мальчишкой. «Тоже мне страшный кукловод. Ученик, всего один слуга, слабаки. Думал, что я испугаюсь его имени? Ха!» Судя по его улыбчивой гримасе, примерно такие мысли гуляли в голове прилизанного и смуглого красавчика. Он даже не удержался, сделал шаг вперед, дабы надавить на меня физическим превосходством, словно мы участники разборок уличных банд. Выше меня на голову, широкоплечий, атлетично сложенный, он угрожающе навис надо мной. Пожалуй, так смотрелась картинка из окон близлежащих домов. Ну, пора. Смерть! — выдохнул я на ходу, пронзая его любимым фальшионом. Печали будущего мертвеца он слишком несерьезно отнесся к виду моего оружия и репутации моей семьи. Простая рукоять, словно у обычного меча наемника, в отличие от его витой, украшенной драгоценностями гарды шпаги. Он забыл, что древние артефакты редко несли на себе блеск позолоты. Он пренебрег историей нашей фамилии, а это старые, по-настоящему легендарные, часто проклятые артефакты. Мой родовой клинок, выглядевший бронзовым раритетом времен передела, с легкостью пробил его доспех воли какой-то щит, призванный в руку одной лишь мыслью. А нанесенные на лезвие руны содержали одну из разновидностей заклинания гниения, что дурак ощутил на себе в полной мере. Его крик разнесся воплем баньши по городской улице, заставляя отшатнуться любопытных людей от окон и закрыть уши, чтобы защититься от того ужаса, который исторг умирающий враг. Крику самоуверенного мага вторили азартные выкрики воинов, на которых вмиг моей атаки напал вампир. Судя по голосам, застать врасплох их не вышло. Меня же ждала другая проблема. Я не успел до конца вытащить меч из умирающего мага, как меня укрыла белая матовая сфера, прикрыв от жгучих ос. Гадкое заклинание атаковало противника каплями плазмы. Количество и размер ос зависели от силы мага. Сразу за жгучими осами в мою защиту ударил бур, мощные чары, которые огненным сверлом вонзились в мою непроницаемую сферу. Выпустив на бегу по очереди копья, я постарался сблизиться с противником. Только тот не дурак. Отпрыгнув от копий, он отпустил бур. И скостовал передо мной круг мечей. Метровые каменные бритвенно-острые лезвия застыли 2-метровой полосой вокруг мага. Моментально вылетевший таран оказался сюрпризом для магистра. Как и круг мечей, сыгравший в мою пользу. 5-метровая спрессованная волна смела на своем пути все лезвия, часть которых ударила в самого мага и впечатала его в стену дома. В результате моего заклинания высотка покрылась трещинами, а стекла брызнули сверкающими на солнце каплями. Несмотря на то, что пара клинков пробили защиту, ранив моего врага, До поражения было далеко. Краем глаза успеваю заметить, что вампир не справляется. Пусть раны присутствуют на всех, только в клочья порезанная одежда куклы ясно показывала, что повреждений у моего раба было намного больше, чем у его противников. Поэтому отвлекаюсь и ввожу в бой еще одну карту. Телекинезом достаю из нагрудного кармана связку из 10 маленьких и тонких расписных костяных иголок. Только вместо ушек у них маленькие бриллианты, и бросаю в сторону схватки вампира и воинов. На самом пике траектории падения комплект рассыпается, а на землю опускаются уже полутораметровые скелеты. У 6 из них ростовые прямоугольные щиты и одноручные мечи, а у 4 в руках луки. Призванные духи сразу бросились в бой. 3 стрелка атаковали воинов, 2 пехотинца остались прикрывать. 4-й лучник развернулся и обрушил стрелы на магистра. Оставшиеся бойцы тоже разделились. 1 побежал на помощь вампиру, 2 других напали на мага, а последний подбежал ко мне, чтобы прикрыть. Все как на тренировках. Торжествующий вопль вампира и 4 матерных тирады подсказали мне, что кровосос удачно воспользовался подкреплением. Отметил я вскользь, мы со слугами продолжаем безостановочно атаковать магистра. Не без успеха. Нашему противнику приходилось постоянно лавировать, избегая ближнего боя. Одновременно он бил заклинаниями в скелетов пехотинцев, прокачанных мною, а потому с неплохим магическим сопротивлением, и защищался от моих слабых, но пакостных чар. Мои спеллы не пробивали щит врага, но зато расползались зеленоватыми червями вокруг него. Если бы он время от времени не выжигал эти остатки, то они могли бы собраться в очень неприятный сюрприз для него. Спустя 10 секунд после первого победного крика вампира раздался 2-й. Магистр побледнел. О да, кровосос явно стал сильнее после первой жертвы. Мне осталось только немного продержаться, пока раб не расправится с остальными. Что и подтвердил новый вопль через пару секунд. Это время магистр тоже не терял времени зря. Он разнес 2 пехотинцев, атаковавших его, уничтожил 1 лучника и раскидал каменным шаром остальных. Сейчас. Его огнешар принял на щит мой телохранитель, а сам враг, немного отвлекшийся на стрелков, противостоял червям, что прогрызли его щит, и собравшийся из фрагментов заклинаний пиявки, сосущий из него эфир. Я продолжал бомбардировать его семейными чарами, не делая попытки сблизиться. Мы и так уже прилично удалились от места начала боя. Оставшимся бойцам требовалось время, чтобы прийти мне на помощь. И вампир молчал, что значило лишь одно — оставшаяся парочка — не рядовые воины. Следовательно, опять нужно время для того, чтобы кровосос пришел мне на помощь. А накопители исчезали с пугающей быстротой. Все повисло на волоске. Успеют скелет и вампир? Хватит ли мне маны? Но все это оказалось неважно. Еще недавно я смеялся над самоуверенным магом, который недооценил наличие артефактов, и сам попал в такую же ловушку. Дождавшись приближения моих скелетов, магистр активировал свой собственный козырь. Ослепительно белая волна разошлась вокруг мага и уничтожила все мои заклинания и оставшуюся пехоту. Следом ко мне направился земляной холм, словно какой-то подземный монстр спешил сожрать меня. Скорость движения неведомого чудища была такой высокой, что я лишь успел подставить правую руку под атаку здоровенной каменной змеи и активировать доспех воли, который она прокусила как бумагу. Так же легко до этого она разбила на осколки моего последнего телохранителя. Меня же силой удара заклинания закрутило кувырком по асфальту. Я мысленно поблагодарил Геноски за то, что все эти годы он заставлял держать доспех всегда наготове. Пусть это не спасло меня от укуса, но внутренних повреждений не было, кроме небольшого оглушения. Звон в ушах и мелькание картинок перед глазами. Хотя мельтешение — это следствие моих невольных кульбитов. Их завершил каменный шип, скастованный магистром на пути моего падения. Сталагмит, созданный под углом, пробил ослабленную защиту меня насквозь. «А-а-а!» Крик — лишь символ ощущаемой боли, он не несет облегчения. Зато верность, самурай, ярость, берсерк и семья, витязи, выше даже такой боли. Поэтому я должен жить, чтобы не предать старика, давшего мне шанс. Я не мог проиграть этому уроду. Я обязан победить, потому что иначе Геноски и его потомки умрут. В такой момент пафос оказался уместен. Он отражал то, что я чувствовал. Воздушную стену на пути посланного мне вслед огнешара я кастовал одновременно с новым приказом для вампира. «Разберись с магом». Звучало это не четким приказом, а хриплым выдохом. Куда еще вампир все еще юн, чтобы отпускать ментальный поводок? Ведь магистр не собирался убегать, а наоборот, я увидел, что он замер, готовя что-то убойное. Мой же запас эфира был почти пуст. Последний накопитель рассыпался в прах, отдавая мне свою энергию. Первым делом отключить боль, из-за которой я почти теряю сознание. Вторым — радужные стилеты, названные так потому, что спрессованная в тонкие граненые лезвия вода преломляла свет в видимый спектр. Мое самое сильное заклинание из трех водяных клинков пробило щит противника и разбилось его доспех, заставив покачнуться и сбиться с ритма. Это было отлично, но мой запас энергии ополовинился, а укушенная рука горела огнем. Наконец-то подтянувшиеся лучники дали мне время, чтобы заняться рукой. Все равно стоило оставить эфир для использования козырей, потому что меня хватало на еще одно использование стилетов, а они сейчас даже были не способны отвлечь противника. Магистр учел мою атаку и поставил перед собой каменную преграду, полуметровую ширины стену 2 на 1,5 метра. Меня это не очень волновало. Несмотря на блок, я ощущал боль в укушенной руке, которая поднялась уже выше локтя. «Прощай, моя любимая правая ручка», — хватило сил у меня на шутку, прежде чем я отрубил отравленную конечность призванным фамильным клинком. Работать левой рукой было жуть как неудобно, и я, скорее всего, не справился бы с первой попытки, но усиленный предками меч словно хотел выполнить мое желание. Брызгнуло совсем немного крови, артефакт прижег рану, и почерневшая рука упала на покорежный асфальт. Теперь я готов к бою. За то время, что я был занят, ситуация кардинально изменилась. Лучники оказались уничтоженными, а магистр, истерично крича, отбивался от вампира. Драк с легкостью уворачивался от дальнобойных заклинаний, а в паузах между чарами прыгал к противнику и наносил несколько сильных ударов, чтобы потом отскочить от площадного заклинания и кинуть во врага вывороченный с тротуара камень. Видно было, что эта игра в кошки-мышки доставляла удовольствие кровососу. Пора бы мне вмешаться в схватку. Каменная гильотина — это заклинание для казни, а не для боя, из-за долгого воплощения звуковых эффектов. Сначала формируется знакомое всем землянам плоское, блестящее тьмой лезвие со звуком ногтя по стеклу, чтобы человек осознал неотвратимость. И только через несколько секунд топор опускается на жертву. Услышав характерные звуки заклинания, магистр отпрыгнул из-под него. Только вампир тут же броском вернул противника под гильотину. И враг запаниковал. Как бы он ни старался сбежать, кровосос обязательно возвращал его. Драк засмеялся, увидев затравленную гримасу теперь уже жертвы. «Я сдаюсь!» Я промолчал. Не из-за просчет вариантов, от удивления. Но формирование заклинаний не прекратил. «Лорд Мейстер, я обычный наемник и выкуплю свою жизнь!» Гильотина развеялась, но напоследок разочарованно провыла. Если исключить звуковое сопровождение, то был бы неплохой сюрприз для того, кто не посматривает в небо. Только пока никому не удалось это сделать. Но, с другой стороны, на этот случай были иные заклинания. «Вы сделали хороший выбор, лорд Мейстер. Я здесь совершенно ни при чем. Мне заплатили?» «Кто заплатил?» — озвучил мой вопрос вампир. «Мне пока не до разговора. Невозможно сдерживать боль бесконечно. И дышать трудно, видимо, легкое повреждено. Но умирать, конечно, я не собирался. Мы маги, живучие твари, особенно из старых родов. Сотни поколений естественного отбора и искусственных улучшений не прошли даром. Не знаю, заказ сделан через паутину, деньги принес обычный курьер. Но если бы я знал, что затронуты ваши интересы, лорд Мейстер, то я бы никогда не взялся за эту работу». Эмоционально уверил он меня, забыв, что недавно это знание ни капли не помешало попытке меня убить. Я молчал. Думал. Наши подозрения насчет клюва Рейвенов в ловушке были абсолютно верны. Если бы это был наш тайный враг, то одним магистром не обошлось бы. Они ни в чем не ограничены. А вот вороны имели проблемы со свободным черным налом и ресурсами, потому что все их силы уходят на то, чтобы сохранить прежнее влияние, для чего они используют даже неравные браки. Или они просто меня недооценили? Такое тоже возможно, не зря я считаюсь слабаком. «Вы разумный молодой человек, лорд Мейстер», продолжал тем временем магистр, идя мне навстречу и безбожно льстя. «Пока я лорд Дальмейстер, то есть глава семьи, но не клана. На данный момент Геноски считается главой и моим регентом. 1 000 000 кредов — это справедливая цена за жизнь простого наемника. Принизил он себя, снижая плату. А это мой первый подарок», — показал он мне четкие из белых шариков, что словно сияли изнутри. «Это настоящий девичий жемчуг, лорд Мейстер. Похвастал он артефактом и бросил его мне, развеяв шип. Это был королевский подарок, ибо эфир изначально нейтральный и меняется под воздействием людей и других живых организмов. В одном доме уютно, а у другой хозяйки даже растения засыхают. В одном лесу ощущает спокойствие, в другой жутко зайти. Одни родники исцеляют, другие вызывают недуги. Поэтому эти жемчужины, выросшие в месте жительства духа по имени Белая Дева, очень ценны. Ведь богиня, которая была славна тем, что никому не отказывала в помощи, излучала светлую энергию, которая изменила жемчуг, превратив его в мощный артефакт. Исцеление, лечение, очищение, мгновенная регенерация и радость заключены в белых шариках с внутренним сиянием. Невероятное сокровище с учетом возможности перезарядки. Бросок был точен с учетом того, что сталагмит, державший меня, исчез, а я упал на спину. Держа в руке легенду, я пожалел о том, что собирался сделать. Большинство артефактов сложно разрушимы, если этого не пожелает хозяин. А магистр, добровольно передав мне жемчуг, сделал меня таковым для четок. Разрушить в пыль, как планировал. Наемник закричал от боли. Вампир атаковал его в тот самый миг, когда я поймал четки. За мной наблюдают. Простить того, кто осознанно пытался убить лорда, это проявить слабость, недостойную имени древнего клана. Море крови за каплю — это девиз всех сильнейших фамилий. Иначе любой сможет думать, что ударив, можно откупиться. Настоящая сила родов не столько в деньгах или связях, сколько в том, что у них достает воли брать. Я не смог. Поэтому отбросил жемчуг в сторону. Мейстер не берет подачек. Жаль, не убил его прежде, чем он назвал артефакт подарком. Сразу не сообразил. Лишь поймав брошенную драгоценность, понял, как это выглядит со стороны. Он бы еще плюнул. С другой стороны, чего злиться на труп? Стоит подумать о себе. Бусины застучали по асфальту, хлопнула дверь лимузина. Через секунду мне в руку легла женская сережка с такой же жемчужиной, что сейчас лежали на асфальте. В моем шарике было здоровье. Долговременное заклинание, что не только лечило, но и выводило тело на физический максимум. Мне сразу стало легче. Рана на животе исчезла, культяпка перестала болеть, а мне хотелось залететь. Само собой, я не поддался желанию, потому что как минимум не умел, но поднялся на ноги. Голый драк жрал магистра, который наконец умер. Полминуты назад ему пришлось бросить смертельно раненого врага, чтобы принести мне артефакт. Наверное, поэтому я ощутил его недовольство. Столько крови за эти секунды ушло в землю. «Хватит», — остановил я трупоеда. «Поднимись наверх и приведи их». Мои слова дублировались ментально, чтобы он в точности исполнил то, что я хочу. Я же не побрезгал подойти к трупу и обыскать его. Ничего, что стоило брать. Только ключ от квартиры и 1040 наличкой стали моим трофеем. Забирать телефон, обычные украшения — это сродни снятию трусов с покойника. Без меня. Поднялся, захотелось отряхнуть руки от того, что сделал, но понял свою глупость. Рука одна, да и та в крови. Надо же, увлекся осмотром карманов и не заметил, что все проделал одной левой рукой. А так как, задумавшись, я не убирал взгляд с тела, то заметил утолщение с левой стороны. Снова присел, откинул полы пиджака, и меня ожидал приятный сюрприз. Рукоять револьвера торчала из наплечной кобуры, точнее, подгрудной, потому что оружие располагалось именно там. Возможности снять сбрую одной рукой не было, пришлось взять мертвеца за одежду и поволочь к лимузину. Сошел с тротуара, который метров на 50 был разбит в хлам. Славно повоевали. Путь отступления магистра был обожжен и изъеден, словно кислотой. Дороги тоже досталось, но заметно меньше. Кровь, потекший, треснувший асфальт на месте моего ранения. И большой круг асфальтовой лужи у лимузина. Я остановился поодаль от нее. «Ханза, гони сюда!» — закричал я своему водителю. «Да, босс», — подтвердил он приказ, высунув голову в окно. Неформальная внешность 25-летнего парня, дреды, пирсинг, левое ухо в колечках, совсем не соответствовала дресс-коду слуги. Но очереди желающих служить умирающему клану с самой зловещей репутацией не наблюдалось. Даже этого парня мне пришлось вытаскивать из серьезных проблем, чтобы он согласился на клятву верности.